Глава 25. Атака на дворец. К вечеру мы успели познакомиться с обитателями соседних палаток. Среди них были как простолюдины, так и аристократы. Те, от кого, как и от меня, отказались семьи, потому что у сыновей или дочерей не появилась магия. Я слушала их и чувствовала растерянность. Каким будет завтрашний мир? Правы ли мы, что вмешиваемся в ход событий? Но ведь была не только столица, а и деревушки, в которых бесчинствовали разбойники, обретшие магию. Была наша академия, студенты которой разделились и сражались друг против друга. Нет, недопустимо. Все должно закончиться. Эта битва никому не принесет счастья. «Сомневаешься, да?» — тихо спросил Рейн, когда мы остались вдвоем. «Да», — призналась я. «Посмотри, как воодушевлены эти люди». У них не было будущего, а теперь оно появилось. И мы собираемся его у них отнять. «Ты не права, Мелли», — ответил мой любимый, обнимая за плечи. «Даю тебе слово, как только мы восстановим порядок, все изменится. А если у нас не выйдет?» «Обязательно выйдет. Или ты мне не веришь?» «Верю», — ответила своему любимому. «Только тебе и верю, Рейн». «Тогда нужно идти вперед до конца». И я готова была к этому — идти вперед, не сдаваться, сделать все для нашей победы. Верила, что Рейн сдержит слово, и после все изменится. «Мия!» — супруга Джонаса помахала мне рукой. Она вместе с другими сторонниками Эрика расположилась у небольшого костерка, на котором булькал ароматной похлебкой котелок. «Идите к нам! Обед готов!» Я улыбнулась и поспешила к женщине. Она была очень добродушной. С ней хотелось... просто поговорить у камелька, обсудить какие-то новости. Жаль, что мы сейчас по разные стороны. «Вот, держи, девонька!» Кэти Джонас протянула мне дымящуюся тарелку. «И ты, парень, худой какой! Видно, совсем оголодал!» Рейн действительно сильно похудел, а я только сейчас обратила внимание. Наверное, и сама выглядела не лучше, просто не было времени остановиться, оценить перемены, которые в нас произошли. «Спасибо, Кэти», — ответил Рейн, запуская ложку в миску. Похлебка была вкусной, наваристой. И я действительно впервые за долгое время почувствовала, что голодна. Съела все до донышка, затем вымыла посуду и вернула хозяйке. «Красивая у тебя жена!» — Кэти подмигнула Рейну. «Наши парни заглядываются». «Пусть заглядываются», — усмехнулся мой принц. «Бесполезно». «Это точно. Заметно ведь, что она только тебя и видит». «Повезло вам». «Повезло. Но вы ведь с Джонасом тоже живете душа в душу. Дочка у вас хорошая». «А то...» Кэти рассмеялась. «Знаешь, я ведь за своего мужа, когда пошла, родители от меня отказались. У меня сила была, у него нет. У девочки нашей своей магии тоже не проявилась». «Но разве в этом счастье?» «Нет, Рон. Вот улыбнется мне дочь, и какая разница, магичка она или нет. А Джонаса я люблю, хоть он и тот еще балбес». Мы с Рейном рассмеялись. «Кстати, куда это Клеменс запропастился?» Обернулась, отыскала взглядом огненную макушку друга. Он строил глазки какой-то девчонке. «А братец твой тоже парень, хоть куда?» подмигнула мне Кэти. «Не женат?» «Нет». «То-то наши девчонки переполошились. Завидный жених. Магом был?» Я кивнула. «Заметно. Они держатся иначе, бывшие маги. Увереннее, будто весь мир у них на ладони. По вам с мужем понятно, что силы у вас отродясь не было, а тут дело другое. Но главное, что не отказался от тебя, братишка. Молодец он». «Согласна, молодец», — улыбнулась я. Где-то зазвенел колокольчик. «Пора собираться», — тут же посерьезнела Кэти. «Темнеет. С наступлением темноты?» Мы поняли ее без слов. Начнется очередная осада дворца, и на этот раз она может оказаться более чем успешной. Я помогла убрать котелок, погасить костер, а затем проверила по карманам зелья и замерла рядом с Рейном. Вот и настало время. Все вокруг пришло в движение. Зазвучали громкие четкие команды. Мужчинам и желающим женщинам выдавали оружие. но большинство пользовались вновь обретенной магией. Видела я и тех, кто использовал магические инъекции, но таких оказалось немного. «Держись рядом», — скомандовал Рейн. «Они с Лемом встали по обе стороны от меня». «Хорошо», — пообещала друзьям, понимая, что в пылу битвы это будет сложно. «Неужели мы действительно убьем Эрика? Он не казался мне злом, нет. Наоборот, но во дворце мой отец и тоже люди. И от этой растерянности мне было некуда деться». «Вперед!» — кричал Эрик. Он был там, впереди всех. Вел за собой своих последователей. Мы переглянулись. «Что делать нам?» «Попробуем его остановить», — прошептал Рейн, прорываясь вперед к высоким баррикадам, выросшим вокруг дворца. Оттуда лился огонь. Слышались выстрелы. Никто не собирался сдаваться. Сейчас или никогда. Сейчас. Вот только мы не успели ничего сделать. Эрик вдруг остановился. Мы не видели, что заставило его замереть. Слишком далеко находились. Я заработала локтями, пробираясь вперед. Парни последовали за мной. И только пробившись, пусть не в первый, а во второй или в третий ряд, я больше услышала, чем увидела. «Неужели это действительно принц Вильгельм?» — спрашивал Эрик. «Да», — отвечал ему мужской голос, к ужасу для меня знакомый. «Лорд Эббот, но почему? Зачем? И если он привел сюда Вильгельма, почему не выдал наше убежище? Не успел? Видимо, именно так». Я отшатнулась назад, прячась за спинами временных соратников. Чуть повернула голову. На Рейна было страшно смотреть, таким он казался бледным. Он тоже не верил, что Эббот, воспитывавший их с Виллом с ранних лет, может оказаться предателем. А люди заволновались, раздались торжествующие крики. Теперь повстанцы не сомневались, что одержат победу. У них появился козырь. Самого Вильгельма я не видела, но он точно был там, впереди, и его надо как-то спасать. «Мелли, не делай глупостей», — прошептал Рейн. «Потом». Я поняла, что он имел в виду, но чувствовала. Или сейчас, или никогда, иначе случится непоправимое. «Эй, твое величество!» — крикнул Эрик, и магия усилила его голос, чтобы король слышал. «Это я, лидер немагов, и у нас тут твой сын Вильгельм. Теперь предлагаю тебе выбор. Либо ты сдашь дворец, либо парнишка умрет. Прямо здесь, на глазах у всех». «Лорд Эббот!» — голос Вилла звенел. «Я никогда не мог подумать, что вы предатель. А сейчас говорю это вам в лицо. Будьте прокляты!» И дал знать отцу, кто его выдал, потому что, уверена, нас очень внимательно слушали с той стороны баррикад. «Каждый сражается за свое дитя, Вильгельм», — ответил тот. «И мое дитя, лишенное магии, не имело шансов выжить в этом жестоком мире. Прости, ты хороший мальчик, но родился не в той семье, поэтому у тебя нет будущего. Если, конечно, твой отец не сдастся. Но вряд ли он ценит тебя больше страны. А я оценил своего сына выше любых титулов и власти». «Так вот, кого мне напоминал Эрик, лорда Эббота. Они были так похожи. Я до сих пор не могла поверить, что все это происходит на самом деле, как и в то, что раздастся лязг ворот, и во вдруг наступившей тишине раздастся голос. «Вилл тут ни при чем. Отпусти его, Эббот. Это наш с тобой бой». Рейн сжал мою руку до боли. Я поглаживала его пальцы, чтобы хоть немного успокоить, а вокруг Лема едва ли не плясало пламя. «О, да вы все-таки решились, ваше величество», — оживился Эббот-старший. «Бой только между мной и тобой. Победитель получит все, проигравший умрет». Тихо, спокойно проговорил король. «Нет, отец!» — вскрикнул Вильгельм. «Прошу тебя, нет!» «Не спорь, дитя мое», — сказал ему король Фредерик. «Твоя жизнь дороже». «Я не собираюсь с тобой сражаться», — — выпалил Эббот. «Сдайся и клянусь, мальчишки сохранят жизнь». Меч короля с лязгом упал на вымощенную камнем мостовую. «Трус!» — выплюнул он в лицо Эббота. «Ты просто боишься проиграть». «А ты уже проиграл», — ответил тот. «Я боялся не успеть к развязке. К счастью, успел. Сейчас мои люди доставят сюда и твоего старшего сына. Да, да, не смотрите на меня так. Принц Рейнард жив и здоров. И тоже в столице». «Я убью его», — прошептал Рейн. «Не сейчас», — сквозь зубы сказал ему Лем. «Мы оба вцепились в руки Рейнарда, чтобы он не выдал себя, иначе действительно все закончится плохо прямо сейчас». «И что ты будешь делать с нами?» — поинтересовался король. «Убьешь? Твой народ заслуживает зрелища», — фыркнул Эббот. «Тебя казнят на рассвете. А пока прикажите сдать дворец, ваше величество». «Тебе мало меня самого?» — хмыкнул король. «Я больше не правлю этой страной. Так что люди внутри не обязаны мне подчиняться. Довольствуйся тем, что есть, и держи слово». «Продолжаем штурм?» — спросил Эрик у отца. «После казни», — ответил тот. «Пусть поймут, что надежды нет. Готовьте помост. Столица имеет право попрощаться со своим королем. А до рассвета пусть его охраняют усиленная стража. Ведите его и принца за мной». И наши ряды расступились, пропуская лорда Эббота, охрану, его величество и Вилла. Меня едва держали ноги. До утра нам нужно что-то придумать. Но пока есть хоть какое-то время, есть и надежда. Мы отступили назад, чтобы лорд Эббот не заметил. Когда он уже миновал нас, к нему подскочили какие-то люди. У одного была рассечена бровь, кровь заливала все лицо, у другого рука висела плетью. Те тихо доложили о чем-то, и Эббот помрачнел. Он оглянулся по сторонам и, готово поклясться, выискивал нас. Что помешало ему отдать приказ об аресте Рейна еще утром, нельзя было сказать. Может, им с Виллом пришлось прятаться, но сейчас они опоздали. Боги, только бы с Алденом все было в порядке. Он ведь раненый, сражаться не мог. «Похоже, у вас будет компания на казни, ваше величество», — усмехнулся Эббот. «Допросите Роукина, куда подевались его спутники. Если надо, разрешаю пытки». Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Нет, нет, они схватили Алла!» Рейн обнял меня со спины, прижал к себе. Я чувствовала, как дрожит он сам, и понимала, что плохи наши дела. И все же одна ночь. У нас есть еще одна ночь. «Все могут отдыхать до рассвета», — махнул рукой Эрик, и толпа послушно потекла в разные стороны. Остался лишь отряд, дежуривший на баррикадах, чтобы больше никто не смог вырваться из дворца. Рейн и Лем увлекли меня прочь, обратно к палатке Джонаса. Нам надо было поговорить, но так, чтобы никто не слышал, успокоиться и принять решение. И мы даже не знаем, где именно держит Алдена. Хотя, если бы и знали, нашего пузырька и зелья невидимости нет. Мысли вертелись в голове, кружились. Мне стало дурно, но я держалась. Надо быть сильной, иначе все пропало. К счастью, в палатке Джонаса сейчас было пусто. Мы забились в самый угол, пристально наблюдая за входом. Все трое дрожали от злости. Все желали, чтобы этот кошмар закончился. «Что будем делать?» «Почти жалко», — спросила я. «Роукин может нас выдать», — резко сказал Лем. «Надо бежать отсюда, сейчас. И оставить отца, Вилла, Алдена, а там, во дворце. Моя мать и твой отец», — ответил Рейн, сжимая кулаки. «Предлагаешь сдаться?» «Я просто не вижу выхода», — Клеменс сокрушенно покачал головой. «Риск слишком велик». «Давай я останусь, а вы с Мелли останемся тоже». Вместо Рейна перебила я. «Нет, Лем, мы будем вместе до конца. Погибнем, Что ж, так тому и быть. Но не струсим и не оставим друзей в беде. Уверена, в эту ночь короля будут слишком хорошо охранять. Надо узнать, где держат его и Алдена. Я предлагаю допросить Эрика Эббота с помощью болтушки. «Его охраняют похлеще короля», — фыркнул Лем. «И потом, его быстро хватится, остереть парню память мы не сможем». «Тогда надо думать, кого сможем». «Начальника охраны», — предположил Лем. «Он-то должен знать». «Это ничего нам не даст», — тихо проговорил Рейнард. «Мрачный, решительный. С Алденом сейчас стража. Вряд ли один человек или два. С отцом и Виллом тем более. Нет, мы должны бездействовать эту ночь, чтобы утром ударить». За него завершила я. Рейнард угрюмо кивнул. «Нам нужно проникнуть во дворец», — сказал он. «Попросить подмоги. Это должен будешь сделать ты, Лем. Ты знаешь все входы и выходы. Прошмыгнёшь туда, куда и мышь не проскользнет. Например, можешь воспользоваться кратковременным заклинанием невидимости. Что скажешь?» «Подожди, дружище. А что будешь делать ты?» «Мы с Мелани задержим казнь», — ответил мой любимый. «У нас осталось два пузырька горючего зелья. Огонь вызовет панику». «Но теперь у Эббота есть маги. Они потушат пламя. Нам понадобятся секунды замешательства. В этот момент ты во главе армии защитников дворца и должен атаковать. Передай своему отцу, что это мой приказ и просьба». «Я передам, Рейнард», — ответил Лем так, будто давал клятву. «Береги себя, друг». «И ты береги себя. И увидимся завтра. Ступай». Лем поклонился Рейну как королю и исчез в ночной темноте. Мы остались вдвоем, и сейчас наше одиночество ощущалось как никогда остро. «Не могу поверить, что Эббот нас предал», — сказала я тихо. «Зато теперь понятно, кто рассказал Дафнер о Вильгельме и направлял ее. Эббот все время находился рядом с нами, следил и ничем себя не выдал. Он ловко привел нас сразу в две ловушки. Не ожидал только, что мы вырвемся, да и Алден с Виллом тоже. Думал, их схватят прямо там и отведут к Эрику. А пришлось повозиться». «Какая подлость!» — прошептала я. «Он за все ответит. Теперь по поводу утра. Каждый из нас возьмет по пузырьку с горючим зельем. Станем по разные стороны от места казни. Как только я кивну, кидай». «Хорошо», — ответила я. «Сделаю все, что смогу, родной». И сжала его холодные ладони. Так мы и сидели несколько минут, пока в палатку не вошли Джонас с женой и дочерью. «Что, детки?» — Кэти сразу заметила наше состояние. «Не успели к нам попасть, как сразу в бой?» «Нелегко, да. Но будем надеяться, на этом война с магами закончится. Мы победили, они должны это признать». «Вы правы», — ответил Рейн. «Мия, давай спать, я смертельно устал». «Да, милый». Я устроилась в его объятиях на расстеленном одеяле. Мы укрылись плащом Рейнарда, но от внутреннего холода нельзя было спастись. «А где братишка ваш?» — поинтересовалась Кэти, укладываясь. «Нашел себе хорошую компанию», — откликнулась я, стараясь говорить спокойно. «Думаю, до утра не объявится». «И правильно, дело молодое, а жизнь коротка. Доброй ночи». «Доброй ночи». Я закрыла глаза. Сердце стучало в ушах. О том, чтобы уснуть, не было и речи. «Как там Лем? Уже получилось обойти охрану?» «Вряд ли. Рано». Но шума никто не поднимал. Значит, пока у него все получается. И у нас тоже все получится. Повторяла себе это снова и снова. А ночь казалась мучительно длинной, воистину бесконечной. Проклятая ночь.